Она постояла несколько томительных секунд и снова села. Стало очевидно, что не она хозяин положения. «Давайте начнем все сначала», — он отложил вилку и вытер губы салфеткой. «Как вы думаете, почему мы до сих пор обходимся без имен? Я хочу сказать, это же естественно — обращаться друг к другу по имени. Ведь если ты знаешь чье-то имя, ты уже не можешь сказать, что этот человек тебе совершенно незнаком, разве нет?» Он смотрел на нее как-то особенно пристально. «Трудно с этим не согласиться. Действительно глупо идти в гости к человеку, имени которого не знаешь. Меня зовут... Но это ничего всерьез не меняет. Тем более, что вы не обязаны сообщать мне свое настоящее имя. Вы имеете в виду паспортные данные?» «Известны случаи, когда паспорт меняют. Вы хотите сказать, подменяют?» «Ну, это уж какая-то совсем детективная история. Я решительно отказываюсь становиться героем криминального чтива. Вы тут, небось, напридумывали бог знает что? Вообразили, что я Ганнибал Лектор какой-нибудь? Фу, гадость!» «Меня зовут...» Опять зазвонил телефон. На сей раз хозяин поднялся и подошел к нему, однако снимать трубку не стал, а выдернул из розетки провод. Потом, как ни в чем не бывало, вернулся к столу. «Можно мне вас попросить об одолжении?» «Да?» «Скажите мне свое домашнее имя. Как вас, например, мама всегда называла?» Она смутилась. Имя, которым мама ее звала без посторонних, имело свою историю. Однажды в детстве, ей тогда было около 6, она сидела в глубокой задумчивости с книжкой на коленях у мамы на работе. Где уж витали ее мысли, сейчас сказать трудно, да и название книги вспомнить вряд ли удастся. Скорее всего, это была какая-то случайная взрослая книга, обнаруженная на столе одного из маминых коллег. Видимо, содержание было не очень занимательным, отсюда и отключение в побочное размышление. Кто-то из вошедших в комнату обратился к ней с вопросом, который тогда до нее не сразу дошел. Это позже она узнала, что спросили, как ее зовут. А тогда она посмотрела, не выходя окончательно из задумчивости, на вопрошающего и ответила басом: «Григорий Степанович». Кто его знает? Почему она так представилась? Может, там в книге героя так звали? Но все, включая маму, дружно рассмеялись. С тех пор и мама, и мамины друзья стали звать ее Григорием Степановичем. Конечно, она сначала немножко сердилась и даже обижалась, но постепенно привыкла. Потом Григория Степановича сократили до Григория и Степановича по отдельности, а мама и вовсе утвердилась в ласковом варианте Гриша, Гришаня. Теперь, правда, уже давно никто ее так не зовет. «Григорий Степанович», — сказала она с некоторым даже вызовом. Пауза была довольно долгой. Хозяин встал, взял с ломберного столика сигарету, прикурил от зажигалки, вернулся на свое место, глубоко затянулся, выпустил в потолок струю дыма, прищурился и посмотрел на гостю куда-то в плечо, избегая ее взгляда. «Вы уверены?» Она не выдержала и рассмеялась. Это был самый настоящий истерический приступ безудержного смеха. Кажется, еще немного, и начнется икота. Остановить не было никакой возможности. Решительно никакой. Она ведь только сейчас поняла, почему так смеялась когда-то ее молоденькая мама. Старик смотрел на нее некоторое время оторопело. Потом и сам начал улыбаться, потом и смеяться. Смеялся он и в верхнем регистре, рассыпчато, хи-хи-хи. Продолжалось все это минут 5. Потом еще приблизительно столько же они сидели молча, утирая салфеткой слезы и глотая воздух. Со стороны это могло сойти за дыхательную гимнастику. Когда, казалось, равновесие и спокойствие были восстановлены, хозяин произнес: «Вы будете смеяться?» — она прыснула. но тут же набрала как можно больше воздуха в легкие и прикрыла глаза, чтобы не встречаться с ним взглядом. «Но меня тоже так зовут». Смех начался сразу, с верхнего предела, как будто и не прекращался. Правда, на сей раз приступ длился не более минуты. Она просто встала, вышла из-за стола и стала ходить по комнате. «Не верите?» В голосе старика послышалась обида. «Меня именно так и зовут Григорий Степанович. Могу паспорт показать». Она закивала, махнула рукой и выбежала из комнаты. В ванной открыла кран с холодной водой и стала умывать лицо. Будь она дома, не задумываясь бы залезла под ледяной душ. Но в чужом месте подобную вольность позволить себе не могла. Пришлось ограничиться лицом и руками. Действие холодной воды было в прямом смысле отрезвляющим. «Что я здесь делаю?» — строго спросила она свое зеркальное отражение. Ответа не последовало. Она еще немного подержала руки под колющей струей. Пора было возвращаться к столу. А ответа по-прежнему не было. Хоть плачь. Когда она вернулась, на белоснежной скатерти уже стояли чашки, а посреди стола красовался пирог. Замечательный ягодный пирог, сплетенный из теста решеткой поверху, такой когда-то делала бабушка. Запах от него шел сногсшибательный. Подсвечник переместился на стол. Картинка в овальном зеркале напоминала дорогую рождественскую открытку. Цвет ее льняной рубашки в этом освещении был очень красив, такая живописная ржавчина. Она посмотрела в горизонтальное зеркало справа. Картинка там была еще лучше, поскольку игнорировала гастрономические подробности. У этого художника со вкусом было все в порядке. Впервые в жизни она по-прежнему пожалела, что не умеет рисовать. То есть какие-то способности к визуальному отражению окружающей жизни у нее в детстве обнаруживались, но поскольку развития не получили, оставалось только довольствоваться бескорыстной любовью к посторонним талантам. Страшно вдруг захотелось увидеть опять зимний пейзаж. «Вы любите живопись?» Обратилась она к мужчине, отражавшемуся в правом зеркале спиной. «Переходим к светской беседе. Просто у вас нет на стенах картин. Они мне не по карману. То есть я хочу сказать, по-настоящему хорошая живопись слишком дорога, а развешивать постеры или, еще того хуже, арбатскую ерунду не собираюсь». Конечно, была бы возможность, обязательно прикупил бы Древина или Фалька, но, увы, я тоже их люблю. Древина и Фалька. Я же говорил, образованная барышня. Вас в самом деле зовут Григорием Степановичем? Не поверили. Но это, согласитесь, естественнее, чем в вашем случае. Меня можно и Гришей звать, а меня не стоит. Довольно противное имя для старика. Можно Григорием, для краткости, но вот вы для такого, прямо скажем, экстравагантного имени слишком женственны, так скажем. Неужели и любимый мужчина вас так называет? Где он, кстати говоря, в такой торжественный для вас день? Простите бога ради стариковскую бестактность. Можете и не отвечать, если я слишком далеко зашел. У меня нет любимого мужчины. И, честно говоря, никогда не было. А вот этому позвольте не поверить. Не может быть, чтобы у такой красивой женщины не случилось в жизни хотя бы одного вполне серьезного романа. Мы это можем не обсуждать, ваше дело, но... Конечно, вы молоды, и у вас, разумеется, все впереди. Старик как-то заметно смутился. Видно было, что и впрямь обсуждение этой стороны ее личной жизни не входило в его намерение. То, что он уже несколько раз за сегодняшний день назвал ее «красивой женщиной», нравилось ей, хотя сама она так о себе никогда не думала. По крайней мере, раньше не думала. Она вообще о себе раньше очень мало думала. «У вас, Григорий Степанович, странная манера. посреди разговора куда-то все время исчезать. Вы это про себя знаете? Намеренно пользуетесь этой особенностью? Я имею в виду, никого она до сих пор не раздражала? Или это только со мной вы так диковато себя ведете? Вот нынче утром, помнится, вы были на редкость милы и общительны. Что-то случилось? Я ведь чувствую, что-то произошло сегодня в том промежутке времени, что выпал из-под моего контроля. Знаете, дорогая моя, любому, даже очень независимому и гордому человеку необходимо иногда выговориться, выложить все, так сказать, на чистоту. Почему-то я сомневаюсь, что в ближайшем будущем вам представится более подходящий для этого объект, чем я. Уверяю, лучшей жилетки не найти. Начнем с того, что все рассказанное во мне и умрет. Ну, если и не умрет, то уж точно далее никуда не распространится. Во-первых, потому что общих знакомых у нас с вами не имеется. А во-вторых, хотя, по-видимому, с этого стоило начинать, среди массы недостатков у меня все же есть одно очевидное достоинство. Я не сплетник. Я не знаю, с чего начать. Вы уже начали. На самом деле она и не собиралась начинать. Делиться с чужими людьми своими тайнами, такой опыт у нее отсутствовал, что с чужими она и маме не все рассказывала. Собственно, и рассказывать-то особо было нечего. По крайней мере, до сих пор. Она вдруг с удивлением обнаружила, что сегодняшняя ее жизнь прямо-таки просится на страницы авантюрного романа. И ведь страшно подумать, какими последствиями это все обернется, если вовремя не остановиться. Простите, Григорий Степанович, но мне все же пора домой. Она сказала это как можно убедительнее, однако старик опять даже не подумал встать. Он по-прежнему курил, задумчиво разглядывая ее. И вот что удивительно. В ней боролись два совершенно противоположных чувства по отношению к нему. Страха и нежности. Что касается первого, оно понятно. Мужчина был ей совершенно незнаком, даже не напоминал никого из ранее встречавшихся и, главное, каким-то образом все время руководил ею, все время навязывал несвойственный ей способ существования в предлагаемых обстоятельствах. Конечно, и предлагаемые обстоятельства были из ряда вон. Чужие дома, чужие ключи, чужие жизни, чужие вещи. Почему-то казалось, что ко всему этому старик имеет прямое отношение. Если бы встретила подобный персонаж в романе, она, несомненно, увлеклась бы им, с интересом наблюдала за ним, радовалась бы каждому его появлению, поскольку именно такие люди добавляют перцу в общий житейский котел. Их обычно называют странными, то есть выпадающими из скучного ряда предсказуемых в своем развитии персонажей. Но одно дело литература. В жизни от подобных людей все-таки стоит держаться подальше. Мало ли. И тут она лоб в лоб столкнулась со вторым своим чувством. Никакого отношения к, согласитесь, закономерным сигналам об опасности, не имеющим, с всепоглощающей и бесконечной нежностью. Так, во всяком случае, стоило бы назвать тот, дающий разбег тепловой волне сердечный толчок, который возникал при одном взгляде на седой хвостик, отражавшийся в большом горизонтальном зеркале. Взгляд со спины на худощавую, слегка сутулую фигуру добавлял персональной истории дополнительное содержание, в котором среди прочего мелькало и слово «одиночество». Почему мысль никогда не идет прямым путем? Почему она все время цепляется за несущественное, а потому, согласитесь, редко достигает цели? Старик обернулся и посмотрел на нее из зеркала. Впрочем, если цель поставлена, не значит ли это, что она уже достигнута? Стоит ли мысли вообще пускаться в путь, если цель определена? Что он имел в виду этот действительно странный человек, не поддавалось пониманию. Точнее, не находило как будто применения в конкретном случае. Казалось, он тоже сейчас не здесь, но чувствовалось, что интерес к гости уже исчерпан, хотя воспитание и не позволяет ускорить процесс прощания. Открытие это очень огорчило ее. Мысль о быстром расставании вдруг стала невыносимой. Она вернулась за стол, положила себе в тарелку кусок пирога и отпила глоток чая из тонкого фарфора чашки. «Я вам, Григорий Степанович, такое сейчас про себя расскажу, что вы, пожалуй, не отложку после этого вызовете. Сомневаюсь, милая барышня, что ваш рассказ может впечатлить меня до такой степени. Я крепкий орешек. Я имею в виду, что вы меня вполне вероятно сумасшедший сочтете. Мне и самой иногда кажется, что все это не со мной происходит. Вы только не прерывайте, пожалуйста, потому что я совершенно не уверена, что должна тут с вами откровенничать. Знаете, некоторое время назад я объявила себя в розыск. И притом сделала это не вполне законным путем. Ну, то есть, я ведь знаю, что это особая процедура. Надо в милицию идти, заявление писать и все такое прочее. Ничего этого я, конечно, не делала, а просто отксерокопировала свою старую фотографию и развесила по всему городу на милицейских стендах. Трудно сказать, что именно побудило меня так поступить. Конечно, самое первое, что приходит в голову, — это страх исчезновения. Вы так думаете? Она, наконец, посмотрела хозяину прямо в глаза. Может быть. Вы ведь имеете в виду смерть? Вы сказали утром, когда мама была жива. Так вот, когда она была жива, вас такие нелепые мысли объявлять себя в розыск не посещали? Нет, разумеется. Зачем? Нам друг друга было достаточно, хотя у мамы, конечно, были знакомые и подруги. Где они сейчас? Она растерялась. И правда, где? Ей, честно говоря, и в голову не приходило поддерживать с ними хоть какие-то отношения, хотя подруги пытались напоминать о себе первое время после маминой смерти телефонными звонками, которые в конце концов как-то сошли на нет. Может быть, потому что сама она никогда в ответ не звонила и жизнью их в мамино отсутствие не интересовалась. Сейчас, когда был задан прямой вопрос, ей со всей очевидностью открылась собственная равнодушная черствость. Ведь этих людей мама любила. Как она, ее дочь, могла их так спокойно вычеркнуть из своей жизни? Мама была живым, общительным человеком, и ее очень любили. Собственно говоря, и дочке от этой любви немало перепадало. Тогда, правда, порой казалось, что любят ее с каким-то оттенком жалости, что ли. А один мамин приятель-сослуживец, приходя к ним в гости, непременно спрашивал, очень громко, рассчитывая, вероятно, что она его в своей комнате услышит. «Как поживает наш книжный умник Григорий Степанович? Замуж не собирается?» Мама обыкновенно на этот вопрос отвечала кратко: «Успеется». «Понятно. А что же, своих друзей завести не удалось?» «Судя по всему. Но ведь раковина, тритон, то есть, кому-то предназначается?» «Кому?» «Это уже другая история. И, честно говоря, я не уверена, что готова ее вам сейчас рассказать, хотя...» «Погодите». Она наклонилась и достала из лежащего на полу рюкзака сверток. «Так она у вас!» — старик засмеялся облегченно. Она развернула сверток, вытащила покалеченную раковину и положила ее на стол. Старик некоторое время смотрел озадаченно на зияющий сбоку моллюска скол. «Вы все-таки ее разбили». В голосе слышалась нескрываемая досада. «Черт возьми! Этого бы не случилось! Отдай вы ее мне, как я просил! Но надо же! Какой вы все-таки, Григорий Степанович, недотепа! Вот что теперь с ней делать? кому она такая нужна? Бурная реакция тезки не просто удивила, но на какое-то мгновение даже парализовала ее. Сидящий напротив мужчина, еще минуту назад такой внимательный и сочувствующий, буквально в одно мгновение превратился в старого раздраженного брюзгу. Он встал, чуть не уронив стул, закурил очередную сигарету и остановился около овального зеркала, глядя оттуда с некоторой даже брезгливостью на несчастного, ни в чем не повинного тритона. Сразу вспомнился каллиграфический текст. Почему-то показалось возможным признать старика автором тех страстных монологов. Эта внезапная и совершенно неожиданная перемена вдруг зачеркнула всякую возможность какого бы то ни было родственного чувства, которое она могла поклясться присутствовало в ее душе по отношению к хозяину дома еще минуту назад. Ни слова не сказав, она стала опять заматывать в платок свою драгоценность. Господи, что это на нее нашло? С чего вдруг она решила, что есть на свете кто-то, кому она? Мне и в самом деле надо идти, Григорий Степанович. Ну что ж, надо так надо. Я провожу. Ни в коем случае. Я еще успеваю на метро.